Франсуа Мориак. «Пустыня любви». Перевод с французского. Москва. Художественная литература. 1981 год. Франсуа Мориак. 1885-1970 годы. Франсуа Мориак – романист и поэт, публицист и эссеист, драматург. Более всего известен как создатель романов. Его герои – Тереза де Скейру из одноименного романа, адвокат Луи из «Клубка змей», Роза и Даниэль Револю, Пьер Костадо из «Дороги в никуда», доктор Куреш из «Пустыни любви», Луи Гию из «Повести мартышка» и другие – заняли свое место в галерее незабываемых литературных образов. Книги Мориака издаются миллионными тиражами во многих странах, переведены на десятки языков. Советские читатели знают его романы по переводам на русский, армянский, грузинский, украинский, латышский и эстонский языки.